Мне 16 лет. На последнем уроке все рисовали цветочные лепестки, тычинки и пестики. И Витик-нытик тоже рисовал, деловито посасывая кончик чернильного карандаша. Губы у него сделались такие синие, словно он целый день в реке сидел. Я толкнул Витьку в бок, и один пестик в его тетрадке сразу стал длиннее других. «Ну вот еще», — заныл Витька, — «все испортил». Зарывшись в учебник и будто разглядывая рисунки, я прошептал. «Вопрос есть. Очень важный». Витькины уши зашевелились от любопытства. «Как ты думаешь, наш Димка фотографируется в очках или без очков, а?» Витька жалобно вздохнул. «Насмехаешься, да? Издеваешься?» Это была Витькина болезнь. Ему всегда казалось, что кто-то над ним издевается, что кто-то его обижает или одурачивает. «Бородкин, тебя удивляет структура цветка?» – спросила ботаничка. «У тебя есть вопрос?» «Да нет», – протянул нытик и снова взялся за рисование. «В очках или без очков? В очках или без очков?» – все время думал я, сам того не замечая, строил из лепестков и тычинок короткие слова. «Под чужим именем, под чужим именем». Домой мы с Витькой бежали, толкая прохожих и бормоча себе под нос какие-то извинения, которые кроме нас самих никто не слышал. Витька еле поспевал за мной. Но и задыхаясь от бега, он умудрялся все же потихоньку скулить. «Ну скажи, в чем дело? Ну скажи! Сам все знаешь, а мне не говоришь!» Я только отмахивался от него. «Вот дома все проверю, тогда скажу. Подожди меня у парадного, я мигом». Мама считала меня растяпой номер один. Но были еще растяпы номер два и номер три – Дима и папа. Им было категорически запрещено таскать с собой документы. «Обязательно потеряете или в троллейбусе вытащат». «А если я вдруг нарушу правила уличного движения?» – восклицал папа. «У меня потребует паспорт». «Не делай этого», – преспокойно отвечала мама. «Человек без паспорта не должен нарушать никаких правил». И дома паспорта лежали не где-нибудь в открытом ящике, а прятались в книжном шкафу. Прямо в книжках. Папин паспорт в третьем томе «Мамина сибиряка», а Димин в восьмом томе «Малой советской энциклопедии». Я стал поспешно листать страницы. Перед глазами мелькали портреты, диковинные машины, скелеты рыб и древних животных. Но паспорта не было. В спешке я и не заметил, как тонкая темно-зеленая книжечка выскользнула из пухлого синего тома. Паспорт валялся на полу, у моих ног. Тот самый паспорт, который мама всегда брала в руки так осторожно, так бережно, будто он мог растаять или рассыпаться. Я поднял паспорт, раскрыл его. Ну ясно, так я и знал. Дима нарочно сфотографировался в очках, чтобы испортить все дело. Вставил свои глаза в противные черные рамочки и еще ехидно улыбается сквозь них. Вот, мол, ничего у тебя и не выйдет. На самом деле Дима вовсе не улыбался, а очень даже напряженно смотрел куда-то вдаль. Но это я после разглядел. Я подошел к зеркалу, посмотрел на Димину фотографию, а потом на себя. На фотографию и на себя. Лица, конечно, похожи, но вот очки... Дима часто называл меня великим комбинатором. Я еще тогда не читал книжки про великого комбинатора и думал, что это какой-нибудь очень симпатичный, умный и находчивый человек. Дима называл меня так недаром, ведь я никогда не унывал больше 5 минут, а на 6-й минуте уже находил выход из любого положения. Так было и на этот раз. Я вспомнил, что в левом ящике письменного стола лежат мамины очки. На работу мама ходила без очков и надевала их только по вечерам, когда читала, да еще в кино захватывала. «А есть ли какая-нибудь разница между мужскими и женскими очками?» – подумал я. «Вот сейчас узнаю». Я достал из письменного ящика гладенький пластмассовый футляр, вынул из него очки. Они были не в толстой роговой оправе, как Димины, а с тоненьким черным ободком. Но ведь каждый человек может, например, разбить свои очки и потом купить другие. Или даже иметь 2 пары очков. Одни домашние, а другие, так сказать, парадные, выходные. Конечно, может. Я надел очки на нос, подошел к зеркалу и увидел какую-то расплывчатую бесформенную физиономию. Казалось, что я переглядываюсь сам с собой сквозь мутное стекло. Как же я буду ходить в этих очках по улице? Но тут я вспомнил, что мама, отрываясь от книги и желая сделать мне какое-нибудь замечание, всегда глядела поверх очков. Я сдвинул металлическую дужку на кончик носа и взглянул на себя поверх тоненьких черных ободков, а потом на Димину карточку, на карточку и на себя. Права была старушка-учительница, одно лицо. Не снимая очков, я помчался вниз. Витька чуть сумку не выронил. «Ты?» «Нет, не я. Вовсе не я. Перед тобой девятиклассник, круглый отличник учебы и дисциплины Дмитрий Котлов. Не веришь? Проверь, пожалуйста». С этими словами я протянул Витьке паспорт. «Опять издеваешься? Опять? А что, разве не похож?» «Похож-то похож, но...» «Раз похож, значит, дело в шляпе», — перебил я нытика. «Пойду в кино под чужим именем. Понял?» «А я...» «Что ты?» «А я дома, да?» «Так ведь паспорт у меня один. Был бы у тебя похожий брат, и ты пошел бы в кино. Сам виноват». «А ты на Димкин паспорт сразу два билета возьми». «Возьми. Билеты не берут, а покупают. Понял? За деньги. А ты свои деньги в буфете проел. Ведь проел, да?» Витька грустно кивнул головой и снова затянул. «Возьми меня. Я только издали посмотрю, как у тебя с билетом получится. И сразу уйду. Только посмотрю. Возьми котелок, котелочек». Мне стало жалко нытика. Но разве он виноват, что у него нет старшего брата, а есть только одна маленькая сестра? Да и та на него ни капельки не похожа. И аппетит у него какой-то ненормальный. Вот взял и потратил все деньги на пончики. Таких людей жалеть надо.